Настенька вышла на улицу и огляделась. Во дворе никого не было. Довольная, она улыбнулась и направилась к дворовой песочнице, справа от которой стояла беседка. Войдя в нее, Настенька поставила на лавочку корзину, накрытую красивым розовым кружевом. Аккуратно сложив кружево, она стала доставать из плетеной корзинки одну за другой яркие кукольные принадлежности и раскладывать их на лавочке. Последнее, что она достала из корзинки, была кукла, известная под названием Барби. Присев на корточки, Настенька залюбовалась своей белокурой подружкой. Поправив красиво уложенную высокую прическу волосы куклы, Настенька остановила свой взгляд на голубом воздушном платье. «Элона, у тебя сегодня вечерний бал. Я думаю, что этот наряд тебе будет как раз кстати. Не хочешь ли примерить его?» Настенька пригнула красивую головку своей куклы в знак согласия. «Вот и хорошо. Ах, эта шляпка будет хорошим украшением твоей головки!» Девочка стала примерять кукле белую шляпу с голубыми лентами. «И вот эти босоножки на высоком каблуке. Они отливают голубым перламутром. Ну вот и готово. Посмотри в зеркало. Ты будешь самой прелестной на этом балу, моя дорогая красавица!» Вдруг за ее спиной раздался мальчишеский голос. «Здравствуй, Настя! Ты опять играешь со своей куклой? Неужели тебе нравится эта немая модница?» Заметив, что девочка сделала недовольное лицо, Игорек быстро изменил тему. «А знаешь, у меня есть замечательный подарок». «Какой подарок? У тебя что, день рождения?» — спросила Настя, складывая снова все кукольные вещи в корзинку и вопросительно поглядывая на Игорька. «Если так можно сказать, я очень-очень рад этому подарку. Он такой особенный, такой дорогой, ну и такой вечный». «Хочешь сказать, что лучше моей Лонки? И где же он? Что-то я ничего не вижу!» Подозрительно прищурившись, Настя оглядывала товарища. «Верно, ты его не можешь видеть пока. Но то, что у меня он есть, это уже точно!» Игорь присел на освободившийся от кукольного гардероба краешек скамейки. «Конечно, он лучше твоей куклы. Даже сравнить нельзя. И что ты так привязалась к ней? Ведь тебе уже скоро 13. «Ну ты не сердись, Настя. Хочешь, я расскажу тебе о моем чудесном подарке?» «Расскажешь? Что же это за подарок, которого нельзя видеть? Мне всегда дарят настоящие подарки. Их можно рассматривать, с ними можно играть. Вот как моя красавица Барби, моя Элоночка, например». «Но мой подарок не игрушка, Настя. Это не вещь какая-нибудь. Я очень хочу поделиться с тобой моим драгоценным подарком. Ты умеешь хоть немного терпеть? Сначала я расскажу тебе о моем дедушке, потому что этот подарок я получил через него». «Ты же говорил, что у тебя нет дедушки. Я это хорошо помню. Когда я знакомила тебя со своим дедулей прошлой осенью, он приезжал к нам в гости, ты сказал, что твой дедушка умер несколько лет назад». «Ну да. А разве я сказал сейчас, что он жив?» «Ты сказал, что подарок от него». Настя посмотрела на Игоря с выражением недоумения на своем милом веснушечном личике и вышла из беседки. «Пока, фантазер! Меня не интересуют невидимые подарки и несуществующие дедушки. Мне нравится все настоящее». Я же сказал, что у тебя нет терпения. А жаль. Ну ладно, может, в следующий раз. Настя оглянулась. Игорь сидел на скамейке с грустным лицом и медленно раскачивал ногами. Может, и вправду стоит его послушать, подумала Настя. А все-таки интересно, что же это за подарок такой дорогой? И, как он сказал, вечный. Ладно, я сейчас вернусь, вот только отнесу свою Лону домой. Мне нужно еще маме позвонить. 10 минут подожди, если хочешь, хорошо? Игорь оживился и замахал головой в знак согласия. Как только Настя скрылась за дверью своего подъезда, Игорь снова склонил голову, но теперь уже для молитвы. «Иисус, мой добрый пастырь, ты будь со мной, пожалуйста. Помоги мне рассказать мою историю Насте. Я очень хочу, чтобы она тоже захотела получить такой замечательный подарок. Благодарю тебя, Господи, за то, что она согласилась вернуться и послушать». Помолившись, Игорь вышел из беседки и радостно посмотрел вверх. Голубое небо, высокое и чистое, распростертое над беспокойной землей, было ласковым и спокойным. О, если бы все люди узнали, что ты, Иисус, живой Бог, и так сильно любишь всех нас. Там, высоко за облаками, ты в своем чудесном городе ожидаешь свой народ. Я так сильно люблю тебя, Иисус! Какой ты славный! Ну вот, я и пришла. Что это ты на небо засмотрелся? Там ведь даже ни одного облачка нет. Так, я готова слушать про твой невидимый подарок. Если это недолго. Мама велела приготовить ужин. Еще 40 минут есть. Давай же, рассказывай, Игорь. Знаешь, Настя, я не уверен, что за это время могу все рассказать. Но ты ведь не будешь против, если на завтра останется еще что-то? Если мне понравится твой рассказ. Ну давай же, не тяни! Игорь жестом руки пригласил Настю пройти в беседку и первый опустился на скамейку. Настя присела рядом и нетерпеливо посматривала на странного Игоря. Наконец, глубоко вздохнув, мальчик начал свой рассказ. «Мой дедушка Корней работал на рыболовецком судне. Он уходил в плавание на 1 или даже 2 месяца. На судне, где он работал, был даже консервный завод. Одни были рыбаками, другие обрабатывали рыбу и делали консервы. Дедушка очень любил свою работу. Однажды, когда рыбаки уже имели большой улов, страшный шторм разыгрался на море. Несмотря на то, что на судне был уже большой груз, его стало бросать, и вскоре оно, налетев на подводный риф, получило пробоину. Капитан судна велел объявить по рации СОС и просил помощи у тех, кто примет этот сигнал. Финский корабль, который был невдалеке от терпящего бедствия судна, поспешил на помощь. Вся команда была принята на корабль-спасатель и доставлена на берег, в порт города Хамина. Так дедушка оказался в Финляндии. Здесь, пока ремонтировали их судно, дедушка познакомился с одним человеком, который неплохо говорил по-русски. Он приглашал дедушку к себе в гости, и вскоре они подружились. Звали финна Пека, в переводе на русский – Петр. Он рассказал дедушке реальную историю об одном рыбаке по имени Симон, который жил в очень давние времена в древнем городе Капернауме. У Симона была семья, Ему много приходилось работать на море, ловить рыбу, почти так же, как это делал дедушка. В один из дней Андрей познакомил своего брата Симона с человеком, которого звали Иисус. «Игорь, я плохо это все понимаю. Никогда прежде я не слышала таких имен и названий. И потом, когда же ты начнешь рассказывать о своем подарке?» «Скоро, Настя, скоро. Слушай внимательно, пожалуйста. Так вот, Иисус изменил имя Симона. С той встречи он стал называться Петром, а имя Петр означает камень. Камень, понимаешь? Камень – это значит твердый, крепкий. Финн Пека очень любил рассказывать про Симона рыбака, который получил новое имя Петр, ведь его звали так же. Пеке нравилось значение этого имени, и особенно тот, от кого Симон получил это новое имя. Ты хотела бы узнать, кто был тот человек?» Настя качнула головой. В глазах Игоря вспыхнули таинственные огоньки. Он восторженно улыбался, всем сердцем желая, чтобы его восторг передался Настеньке. Но она казалась равнодушной. «Это имя Симон получил от самого Бога. Понимаешь, Настя, Иисус, которого встретил простой рыбак Симон, был настоящий, живой Бог. Это был Создатель, Творец. Ну, посмотри вокруг!» Игорь взял Настю за руку и вытащил ее из беседки. «Посмотри, Настя, вот это все – небо, трава, деревья, вон та птичка, кот у подъезда, ты и я созданы этим Иисусом. Вот этот песок в песочнице Иисус сотворил. Смотри, это солнце стало светить для нас, потому что Иисус ему повелел. И он был на этой земле, ходил и ел, разговаривал и спал точно так же, как это делаешь ты. Настя, разве это не чудесно? Ты вообще-то понимаешь, о чем я говорю?» «Ну, понимаю. Только ведь Бога нет. Нам в школе об этом говорили, и я в книге какой-то читала». «Это все выдумки, Настя. Он есть. Симон Петр видел его. И знаешь, он написал, что Иисус снова придет на землю. Иисус повелел Петру всем рассказывать о нем, чтобы люди ждали его и готовились к новой встрече с Богом. Скажи мне, ты бы хотела увидеть Иисуса, живого Творца всего, что существует?» «Я не знаю, Игорь. Мне что-то не верится во все это. И потом, я так и не услышала ничего о подарке. Ну а дальше что?» «Это только начало истории. Самое важное впереди». «Ладно, Игорь, расскажешь после. Я хочу узнать это самое важное». Настя улыбнулась. «А теперь мне нужно приготовить ужин. Скоро мама с папой придут с работы». Когда Настя снова показалась в дверях подъезда, Игорь уже сидел в беседке и ожидал ее. Она в припрыжку вбежала в беседку и села рядом с товарищем. Лицо ее было оживленным, и это обрадовало Игоря. «Я думала о том, что ты мне рассказал. Ну, о Боге, об Иисусе. И маму спросила о нем. Она сказала, что есть такая книга, которая называется «Библия». В ней описаны разные истории об Иисусе». «Точно. Твоя мама права. Но о моей истории ты можешь узнать только от меня». «Так, я рассказываю дальше?» «Конечно. Я для этого и пришла». Настя уселась поудобнее и со вниманием посмотрела на Игоря. «Так вот, слушай дальше. Пека, этот финн, рассказал дедушке о жизни Иисуса на земле. Он совсем недолго жил. Сколько твоей маме лет, Настя? 32. А что? Нет, ничего. Я для сравнения спросил. Иисусу было 33,5 года, когда ему пришлось умереть. С этими словами Игорь достал из нагрудного кармана рубашки какую-то вещицу и, положив на ладони, показал ее Насте. Это был маленький деревянный крестик, совершенно гладкий и потертый от времени. В центре его Настя увидела несколько букв. Она взяла крестик с ладони Игоря, и ее губы зашевелились, пытаясь произнести написанное на нем. «Настя, ты не сможешь прочесть. Здесь написано по-гречески. Иисус Христос, Theo Ius Soter. Если перевести на русский, будет звучать так. Иисус Христос, Спаситель, Сын Бога. Этот крест Пека подарил дедушке, чтобы он всегда помнил, как умер Сын Бога. На кресте Иисус был казнен. Его распяли гвоздями на кресте». При этих словах Настенька отпрянула назад, и ее рука задрожала. В ее карих глазах отразился ужас. Наконец она смогла спросить: «А почему его казнили? И кто?» «Люди сделали этот великий грех, Настя, но они не понимали, что убивают Бога, своего Спасителя. Знаешь, Настя, наша земля и все люди на ней очень несчастны. Все мы живем во тьме и не знаем этого. Очень давно в Едемском саду все человечество было обмануто врагом Бога и людей. Он назван в Библии дьяволом. Именно он разрушил общение людей с Богом, который очень любит нас. Святой Бог Иисус пришел на землю, чтобы рассказать нам о любви Божией и спасти нас от наших грехов. Но дьявол не хотел, чтобы люди узнали правду. Он вложил в сердца многих мысль убить Иисуса, и они сделали это. В полуденный час, когда Иисус умер, землю покрыла ночь. Это было еще одним знаком с небес, что Иисус не просто человек, а Бог. Вот видишь, теперь ты сам сказал, что Бога нет. И в школе нам нет, Настя. Бог на то и Бог, что Он есть вечная жизнь. Смерть держала Иисуса только 3 дня. Воскресное утро Петр, ученик Иисуса, услышал от одной женщины по имени Мария волнующую весть, что во гробе Господа Иисуса нет. Он сам побежал туда и убедился в этой правде. В гробе лежали только одежды, в которые был завернут мертвый Иисус. Настя непонимающе смотрела на своего рассказчика. «Да, Настя, Господь жив! Он воскрес! Каждую неделю мы имеем воскресенье. Этот день так назван, потому что в первый день недели Иисус воскрес. Он пришел к своим ученикам и показал себя живого, но с ранами на руках от гвоздей. Иисус также пришел на берег моря, где Петр с Фомой и еще другими учениками рыбачил всю ночь. Здесь он ел с ними рыбу и хлеб, доказывая этим, что он живой, а не просто какой-то призрак. Тогда он повелел своим ученикам ловить отныне людей, а не рыбу. Он дал им силу быть ловцами душ для Царства Божия». Тут Игорь снова достал что-то из кармана и показал Настеньке. Это была вырезанная из дерева рыбка. «Смотри, Настя, это символ христианства. Видишь мелкую надпись? Здесь те же слова, что на кресте. Иисус Христос Део Юес Сотер. Помнишь, что они означают? Да, кажется, Иисус Христос – Спаситель, Сын Бога. Молодец, верно. Так вот, когда Финн Пека понял, чего желает от него Спаситель Иисус, он стал всем и повсюду рассказывать о нем. Он стал миссионером Господа. Мой дедушка вернулся домой с этими знаками в своем сердце. Дома он стал тоже рассказывать всем о Спасителе. И люди верили ему. Знаешь почему? Потому что он стал другим человеком, добрым, очень спокойным и всегда радостным. Теперь он знал, что Иисус простил все его грехи и не мог жить больше со своими прежними привычками. Он больше никогда не курил, не пил и не говорил плохих слов. Он полюбил Спасителя всей своей душой, потому что, вот посмотри еще, в руках Игоря засверкал замечательной работы крест, вырезанный из стекла. О, какое чудо! Да он весь светится! А что здесь написано? Вот это слово и есть мой замечательный подарок. Это английское слово «faith», и оно означает «вера». Дедушка прислал все это мне, когда сильно заболел. Мне тогда было только 5 лет. Он всегда молился Иисусу и просил, чтобы Господь подарил мне веру в Него, как когда-то сам получил этот подарок от Пека. Мама обещала дедушке, что будет читать Библию для меня. Прошло 9 лет, и вот теперь это произошло. Вера живет в моем сердце, вера в живого и истинного Бога. Господь ответил на молитвы моего дедушки. Теперь я дитя Божие, так говорит Библия. Я так счастлив и тоже хочу всем рассказывать об Иисусе. Ведь это будет здорово, когда кто-то еще узнает о Спасителе от меня и почувствует себя счастливым. Я тоже молюсь о тебе, Настя, чтобы Господь подарил и тебе веру в Него. С этими словами Игорь показал Насте открытку, на которой белый голубь парил над водой, а с высокого голубого неба ниспадал пучок ярких лучей. Внизу был написан текст. «Прочти, пожалуйста, вслух, Настя, вот это!» – попросил Игорь, указывая на надпись. Настя послушно начала произносить читаемые слова. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Ефесянам 2:8. Помолчав немного, видимо, раздумывая о написанном, она снова начала читать вслух. Потом, покачав головой, разочарованно произнесла: «Но я не понимаю этого, Игорь. Рисунок на открытке очень красивый, но эти слова... Что такое благодатью? Я никогда не слышала этого слова раньше». Этот стих взят из Библии. Благодать – это значит давать благо, то есть дарить добро. И это делает только один Бог. Вера и есть благодать, Божий дар. Я начал читать Библию, и Бог подарил мне веру. Я верю всему, что написано в Библии. Ты знаешь, Настя, Божья вера не приходит одна. С ней Бог дарит любовь и надежду. А это и есть настоящее счастье. Настя вздохнула. Некоторое время товарищи молчали, каждый думая о чем-то своем. Настя положила на ладонь крест из стекла и неотрывно смотрела на него. «Faith», «Вера!» — едва слышно произнесла она. «Может, ты и прав, Игорь, что твой подарок замечательный. И, конечно, он лучше моей Барби». Настя смущенно улыбнулась. «Только я не уверена, что хочу получить такой подарок». «Ты еще мало знаешь, Настя. И дедушка говорил, что вера — это драгоценность. Бог ее дает только тому, кто полюбит его, сына Иисуса, и захочет ее иметь всем сердцем. Веру нельзя купить ни за какие деньги. Ни один человек не может подарить тебе веру. Но когда Бог подарит ее, то никто не сможет ее забрать. Если ты хочешь больше узнать о Господе Иисусе, я дам тебе вот это Евангелие. Эту книгу написал любимый ученик Иисуса, апостол Иоанн. Хочешь иметь ее?» Настя пожала плечами, но протянула руку и взяла маленькую голубую книжку. Потом, взглянув на Игоря, осторожно спросила: «Игорь, а можешь ты подарить мне этот лучистый крест?» «Мне не жалко, Настя, но он от дедушки, как память. Впрочем, если очень хочешь, бери». «Спасибо, ты действительно добрый, как твой дедушка». Дома Настя показала родителям Евангелие и спросила разрешения читать эту книгу. Они удивились такой просьбе своей дочери, но разрешили, решив, что в этом нет ничего плохого. Настя сидела в глубоком кресле, поджав под себя ноги, и читала. Это было Евангелие. После беседы с Игорем прошло уже 2 месяца. Настя больше не играла со своей Барби. Почему-то кукла ее перестала интересовать. Встречаясь с Игорем во дворе, Настя задавала ему вопросы из Евангелия. И он с радостью делился с ней тем, что сам понимал. Раза 3 они даже молились вместе. Вернее, Игорь молился, а Настя слушала. Игорь советовал ей перед чтением Евангелия просить у Иисуса помощи для понимания. Настя стала сама разговаривать с Богом. Сначала это было очень трудно, но с каждым разом становилось все легче и легче. Теперь Настю влекло к чтению. Она полюбила свою маленькую книжечку. Страницы рассказывали ей о жизни Иисуса. Ей нравились истории о самарянке, которую встретил Иисус у колодца, о Лазаре, которого Иисус воскресил, о том, как Иисус накормил 5 хлебами и 2 рыбками 5000 людей. Все особенно понравившееся она рассказывала маме и папе, а потом подружкам и бабушкам, сидящим на лавочке у подъезда. Она сама не замечала, что Слово Божие уже жило в ней и совершало свое славное действие в ее сердце. Уже в 3-й раз перечитывала она это Евангелие, и вот, читая 6-ю главу, она вдруг обратила внимание на 29-й стих. Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Она снова прочитала его, теперь уже вслух. «Дело Божие – веровать», – повторила Настя. Она вспомнила, как Игорь цитировал ей слова своего дедушки о вере. «Вера – это драгоценность». И следующая мысль: «Если я буду веровать, значит, буду исполнять Божие дело?» Мысль была подобна светлому лучу. Ей стало тепло и радостно. «Если я буду веровать, но ведь вера – это подарок от самого Бога. Я не могу веровать, не имея веры». Настя задумалась. Как же быть? И снова в ее памяти возникли слова из рассказа Игоря. «Я начал читать Библию, и Бог подарил мне веру». Но следующая мысль: «Бог дает веру только тому, кто полюбит Его Сына Иисуса и захочет ее иметь всем сердцем», заставил ее задуматься. «А разве я не люблю Иисуса?» Настя отложила Библию в сторону и закрыла глаза. С ее уст слетало одно слово за другим. Настя молилась впервые так просительно и так искренно, желая получить ответ от Бога. Отец Насти исправлял кухонный кран. Уже несколько дней он тек. За делом он думал о дочери. Последнее время она изменилась и очень сильно, как ему казалось. Меньше проводит время с подружками, что-то все делает по дому или читает. Скоро ее день рождения, 13 исполнится. Что же ей подарить такое полезное и интересное? Вдруг он услышал из ее спальни всхлипывание. Он прислушался. Точно, Настя вздыхала и плакала. Что такое случилось? Он быстро пошел через зал и заглянул в спальню дочери. Она сидела у окна, и на ее коленях лежала голубая книжечка, которую она так часто читала в последнее время. «Что такое, доченька? Почему ты плачешь?» Ласково проводя рукой по волосам дочери, спросил отец. Настя повернула к отцу мокрое от слез лицо. Но оно не было печальным. Наоборот, излучало радость. «Папа! Папочка! Ты только послушай, что мне сейчас сказал Иисус! Садись, пожалуйста! Слушай, здесь ответ на мою молитву. Это история о том, как Иисус открыл очи слепому, который был слеп от рождения. Через несколько дней Иисус снова встретил этого человека и спросил его: «Веришь ли ты в Сына Божия?» Он ответил и сказал: «А кто Он, Господи, чтобы мне веровать в Него?» Иисус сказал ему: «И видел ты Его, и Он говорит с тобою». Он же сказал: «Верую, Господи!» и поклонился Ему. Но сегодня, прямо сейчас, этот вопрос Иисус задал мне. «Нет, папа, не смотри на меня так странно! Пожалуйста, пойми, послушай еще раз». И Настя снова прочла этот отрывок. «Я верую в Господа, папа. Он говорит со мною через это маленькое Евангелие. Теперь я точно знаю, что Иисус и вправду настоящий и живой Бог. О, я получила эту драгоценность!» Настя встала и закружилась по комнате. Потом что-то взяла с прикроватной тумбочки и, подбежав к отцу, обняла его, поцеловала и, раскрыв ладошку, показала ему стеклянный крестик, который засветился под солнечными лучами, струящимися в приоткрытое окно спальни. Отец смотрел то на дочь, то на прозрачный крестик на ее ладони и, наконец, смущенно произнес: «Мне не совсем понятна твоя радость, но это лучше, чем слезы и печаль». «Нет, папочка, я совсем не печалюсь. Это от счастья мои слезы». «Ну хорошо, хорошо. И все-таки ты давно не играешь со своей любимой куклой. Может, тебе купить новую Барби к твоему дню рождения?» «Нет, па, я не хочу Барби. Мне разонравилась эта кукла». «Почему? Ведь ты с ней не расставалась целыми днями и даже спать с ней ложилась. Всем трезвонила о своей раскрасавице Элоне». «Да, но теперь она мне не нравится. У нее одни наряды на уме. Она вообще неверующая!» Совершенно серьезно заключила Настя. Отец улыбнулся такому серьезному тону дочери и, нежно привлекая ее к себе, подумал: «Да, она изменилась и в лучшую сторону. А что бы ты хотела на свой день?» Настя пожала плечами, но, немного подумав, ответила: «Если можно, Библию, всю Библию, целиком. Я хочу больше узнать об Иисусе, папа». Утром, в свой день рождения, Настя проснулась раньше обычного. Она пригласила с разрешения родителей на свой день рождения друзей. Нужно было помочь маме с приготовлением праздничного обеда. А перед этим ей очень хотелось немного почитать из своего маленького Евангелия. Она быстро накинула халатик и прошла к столику у окна, где обычно проводила время в общении с Иисусом. Но вместо подаренного Игорем Евангелия она увидела большую Библию, раскрытую посередине, с лежащей в ней белой лилией.